делается это умышленно. Если вы собираетесь убежать, то не дать вам времени на подготовку. Дело в том, что обычно советский гражданин, ожидающий решения о выезде, уверен, что за ним особенно внимательно следят и даже не помышляя о побеге, тщательно старается не делать ничего такого, что смогло бы, по его мнению, показаться подозрительным. Есть в оттягивании выдачи решений и садистское желание номенклатурщиков понаслаждаться своей властью над зависящими от их воли людьми, а чтобы наслаждение это было полным и людишки трепетали, ЦК иногда отказывает в выезде. Отказы бывают совершенно произвольные и выражают полное пренебрежение номенклатуры к ее подчиненным. Так, нередко даваемое объяснение, если его вообще соблаговолят давать, таково: уже выезжал в этом году. Правда, командирующее учреждение само знает об этом не хуже, чем референты комиссии по выездам. Известно это было, кстати, и в райкоме партии. Зачем же было тратить на разных уровнях массу рабочих часов на оформление дела для того, чтобы получить такой ответ? Но никто комиссии ЦК подобного вопроса не задаст, а все сделают вид, что услышали некое откровение, ведь правда выезжал, а нам-то и невдомек. Дело в том, что комиссия, как и весь номенклатурный аппарат, не терпит возражений и злобно мстительно. Тот, кто осмелится задать такой вопрос, может быть уверен, что на протяжении долгих лет не получит разрешения на поездку за границу. Препятствия и ограничения изыскиваются порой самые нелепые. Например, вдруг поликлиники стали отказывать в выдаче медицинской справки, а без нее выездное дело не считается оформленным. Излюбленный же метод не допустить выезда, приведя все-таки какой-то аргумент, это ссылка на осведомленность кандидата на поездку. Осведомленность? О чем? Ну, конечно, о государственной и военной тайне. Поскольку ничего конкретнее не говорится, о какой именно тайне идет речь? Можно приписать осведомленность чуть ли не каждому выпускнику вуза, ведь он часто еще студентом получает так называемый допуск по форме 1, 2 или 3, числится допущенным к секретным, а то и совсекретным материалам, ходит в первый отдел, где никаких настоящих секретов нет, но придраться к этому можно. Если прошел службу в армии, тоже могут не выпустить, хотя единственная военная тайна, которую он там узнал, это что в советской армии плохо кормят. Достаточно бесцеремонно обращаются в ЦК КПСС даже с, безусловно, выездными номенклатурными чинами, не входящими, однако, в стержень класса номенклатуры. Так, в 1970-71 годах мне, как заместителю председателя комиссии историков СССР и ГДР, пришлось столкнуться с тем, что отдел административных органов ЦК упорно не выпускал тогдашнего председателя Верховного суда РСФСР, а затем председателя Верховного суда СССР Смирнова на пару дней в ГДР. Ссылка была та же – уже ездил в Швецию. Пусть занимается в Москве своими делами, у него их достаточно. Все мои попытки через отдел науки ЦК добиться согласия на поездку Смирнова в Восточный Берлин окончились безрезультатно. Отдел административных органов не хотел отказываться от своего каприза. Подобным же капризом было то, что в конце 60-го года секретариат ЦК КПСС неожиданно не дал согласия на выезд первого вице-президента Академии наук СССР, председателя Верховного Совета РСФСР, академика Миллионщикова на встречу группы ученых-участников Погоушского движения. Миллионщиков, уже телеграфировавший о своем приезде, сгорал от стыда после такой пощечины и в течение нескольких дней не появлялся на работе. Все это объяснялось не тем, что секретариат ЦК подозревал Миллионщикова в желании убежать, и не соображениями высокой политики. Миллионщиков ориентировался в Погоушском движении гораздо лучше, чем секретариат, а желанием время от времени щелкнуть бичом перед носом даже высоко поставленных подчиненных номенклатурной верхушки и лишний раз напомнить им, кто хозяин. Итак, решение состоялось. Оформление выезда вступает в заключительную, по необходимости очень краткую стадию, выдача загранпаспорта с выездной визой, валюты и билет. Консульское управление МИД СССР, получив сообщение о том, что решение состоялось, немедленно извлечет из своих сейфов ваш паспорт. Загранпаспорта хранятся в Советском Союзе не дома, а в МИД СССР и выдаются только на время поездки. Паспорта эти в Советском Союзе, как и в других странах, трех видов – общегражданский, служебный и дипломатический. Все они, теоретически, действительны для поездки в любую страну. Особенность состоит в том, что для выездов в социалистические страны паспорт выдается с печатью МИД РСФСР, а в капиталистические страны – МИД СССР. Таким образом, если вы получили разрешение на поездку в Чехословакию, а сами попытаетесь оттуда переехать в Австрию или в ФРГ, вас задержат чешские пограничники, проверив печать в вашем паспорте. К моменту принятия решения в паспорте уже будет стоять въездная виза государства, в которое вы отправляетесь. Теперь проставят выездную советскую визу и направят паспорт с курьером в Академию наук СССР, где паспортистка Управления внешних сношений выдаст вам его под расписку и заберет в обмен ваш внутрисоюзный паспорт. Он будет храниться у нее в сейфе до вашего возвращения. Члены партии или комсомола должны сдать на время загранпоездки членские билеты, соответственно, в ЦК КПСС или ЦК ВЛКСМ. Инвалюта по строго определенной норме, зависящей от того, в какую страну вы отправляетесь, будет вам выдана. Если вы едете в составе делегации, то в самолете секретарем делегации, а если вы едете один, то Управление делами Академии выдаст вам справку на получение валюты в банке для внешней торговли. Билет на самолет или на поезд вы получите в отделе транспортного обслуживания Управления делами Академии. Вот, теперь вы можете ехать. Да уже и пора. Мне случалось на такси с чемоданом ехать сначала за паспортом, справкой и билетом, оттуда за валютой и затем прямо в международный аэропорт Москвы-Шереметьево, едва успевая к посадке в самолет. Проверять же вас будут до последней минуты и могут высадить из самолета или поезда, объявив, что ваша выездная виза аннулирована. В сталинские годы сложилась по этому поводу пословица «Не говори гоп, пока не проехал чоп». При проверках номенклатура не гнушается методами провокаций. Приведу пример. Один из способнейших экономистов Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, профессор А, отправлялся на работу в ООН на несколько лет. Решение состоялось, А получил паспорт и билет. Тут к нему вдруг явился его школьный товарищ, которого он много лет не видел, попросил купить ему в США вещи и дал $200. А постеснялся отказать и доллары взял. Накануне отлета в Нью-Йорк его пригласили в комиссию по выездам, мило поговорили и как бы, между прочим, спросили, не везет ли он с собой валюту, что запрещено. А замялся. Тогда ему сказали, что все знают. Он хотел нарушить правила выезда, поэтому в США он не поедет. На работе в институте после долгих неприятностей его оставили, и со временем он даже стал заведующим отделом. Читатель может спросить, неужели вся эта громоздкая процедура, как бы списанная из замка Кафки, применяется и при выездах в социалистические страны? Это что же, так оформляли поездки советских граждан в ГДР или Болгарию? Да, именно так. Было короткое время, 1967-68 годы, когда командировки в страны СЭФ оформлялись без участия ЦК КПСС. Выездные дела рассматривались в созданной тогда комиссии по выездам при Президиуме Академии наук СССР. После ее положительного заключения решение о командировке подписывалось в Госкомитете по науке и технике, и вы могли ехать. Облегчение было огромным. Хотя система выезда оставалась громоздкой, но становилась она деловой и ясной, без капризов таинственного судилища, куда нельзя обратиться и остается лишь ожидать изрекаемого в последнюю минуту приговора. После оккупации Чехословакии решением секретариата ЦК КПСС этот порядок был отменен, и снова все командировки в социалистические страны стали рассматриваться в ЦК. В аппарате ЦК прямо говорили в своем кругу, что Чехословакия была лишь предлогом. Просто сидевшие в комиссии по выездам при ЦК КПСС без дела номенклатурщики испугались, как бы их ни перевели на менее высокие посты, без вертушки и кремлевского пайка. Они подняли перед секретариатом вопрос о необходимости повысить бдительность и усилить контроль ЦК при выездах граждан в оказавшиеся столь ненадежными социалистические страны. Советским гражданам, живущим в национальных республиках, выезжать за границу еще труднее, а главное страшнее, чем москвичам. Нередко можно встретить и в Москве людей, которые предпочитают не пытаться ездить в другие страны, чтобы не рисковать получить отказ со всеми неприятными последствиями. На периферии же таких людей неизмеримо больше. Дело в том, что там выездное дело направляется не в Москву, а в республиканские ЦК партии, и бюро ЦК принимает решение рекомендовать командируемого для поездки. Только с такой рекомендацией дело пересылается в ЦК КПСС. Но ведь бюро ЦК Компартии Союзной Республики, как мы уже говорили, это высшая власть в республике. Мало кто хочет ради возможности приятной, но все же не необходимой поездки за границу предстать перед этим судилищем капризных и чванных сатрапов. Ведь если они откажут и тем самым выразят человеку политическое недоверие, дальнейшая его судьба сложится незавидно. Не в последнюю очередь именно поэтому выезжающие в командировки и даже в качестве туристов на Запад в большинстве москвичи, хотя жители Москвы и составляют лишь 3% населения Советского Союза. Теперь о частных поездках за границу. Казалось бы, частная поездка – это частное дело самого гражданина. Гражданина – да, но не советского, а иностранного. Его желание увидеть советского человека признается имеющим правовое значение для ОВИРа. Не только выезд из СССР, но и желание пригласить в СССР иностранца должно начинаться с обращения последнего к властям СССР с просьбой выпустить к нему советского гражданина или, напротив, приехать к тому, то есть, собственно, напроситься в гости. Советский же человек в обоих случаях лишь заполняет анкеты, описывая себя, и относит их на суд в компетентные органы. Чтобы АВИР завел выездное дело, требуется: первое – получить приглашение от иностранца, второе – показать приглашение в АВИРе, получить анкету, заполнить ее и заверить по месту работы ту страницу, где описывается трудовой путь кандидата на выезд. Третье – приложить 6 фотокарточек. Четвертое – подать документы инспектору АВИРа, который скажет: «Ждите». Ожидание длится 1-2 месяца. В случае положительного ответа нужно будет заплатить 200 рублей – взнос в доход государства за возможность на время покинуть его пределы. Перед выездом разрешается купить примерно $300 США, только один раз в год, отдавая за это в последнее время 2000 рублей, восьмимесячный заработок среднеоплачиваемого советского трудящегося. Таков применяемый в этих случаях специальный обменный курс. Справедливость требует заметить, что до 1990 года обмен обходился в 10 раз дешевле, но количество получаемой валюты дозировалось в зависимости от числа дней, на которые давалось разрешение на выезд. Не более 90 дней в году. Так выглядела десятилетиями практика поездок советских граждан за границу. Как видим, она существенно отличается от теории. Вот почему трудно сравнивать террористов, угоняющих самолет в Ливию, с отчаявшимися людьми, заставляющими пилотов Аэрофлота вывести их на Запад. А почему не бегут эти люди через зеленую границу? Спросит читатель. Правда, почему?